5. По сравнению с романом, в сценарии Лолиты иное освещение, иначе расставлены софиты, иной угол зрения, по-другому распределены роли. Читатель заметит, что, например, бесплотный автор предисловия к роману Джон Рэй в сценарии становится действующим лицом, чем-то вроде навязчивого конферансье, готового в любую минуту вмешаться в представление. Что в сценарии появляются новые эпизоды и персонажи, например, чета Фаулеров, а другие, напротив, исчезают, например, Гастон Гаден и Рита. Что иначе трактуется образ Моны и призрачного соперника Гумберта, драматурга Куильти. Переделке подверглись тысячи деталей, изменились хронология событий, характеристики персонажей, например, Браддока, ставшего в сценарии довольно загадочной фигурой, возникли новые мотивы и темы. В кинематографической версии «Лолиты» Набокову пришлось наладить и запустить новый передаточный механизм, действующий, как и в романе, в обоих направлениях, то есть от начала к концу и обратно. Примеры скоро последуют. Таким образом, чтобы ни один из элементов общей структуры не оставался праздным. Ему пришлось воссоздать однажды уже созданную художественную иллюзию реальности куда более скромными драматургическими средствами, как если бы речь шла о снятии графической копии с написанной маслом картины. В структуру романа был положен принцип составной загадочной картины «Jigsaw Puzzle», которую читателю следовало надлежащим образом сложить, отыскивая в отстоящих местах книги различные формы, подходящие друг другу части, постепенно открывающие истинное значение описанных событий. В романе эта цель достигается всеми возможными выразительными и изобразительными средствами, включая и те, что Набоков нашел и испытал впервые. Но и будучи ограниченным скудными средствами ремарок и реплик и безысходным настоящим временем драмы, в сценарии он добивается того же эффекта, сцепленного множеством мелких частиц целого. Кроме того, это была последняя ревизия давнего замысла, окончательный смотр его художественных возможностей. Набоков внес в сценарий несколько любопытных уточнений, сделал некоторые новые акценты, создал новые связи, более рельефно осветил ключевые сцены. В этом смысле сценарий может служить своеобразным пособием по книге, разъясняющим ее сложные места и позволяющим заполнить некоторые трудные клетки головоломной крестословицы. Так сценарий сообщает много нового об авторе псевдомифологических фресок, украшающих отель «Зачарованные охотники». Его имя Льюис Раскин, не названное в романе, но упомянутое в сценарии, напоминает сразу о двух английских писателях XIX века — Льюисе Кэрролле и Джоне Раскине. Во втором акте доктор Браддок, объясняя многозначительные детали фресок семейству Роуз, отметим эту фамилию, говорит, между прочим, «Я хорошо знал Льюиса Раскина, создавшего эти чудные фрески. Это был мягкий человек, меланхоличный учитель рисования, возглавивший впоследствии школу для талантливых девочек в Брайсленде. Он питал романтичные чувства к одной из своих юных подопечных и покончил с собой, когда она покинула школу. Теперь она замужем за миссионером». В начале третьего акта сообщается, кроме того, что он был соавтором Куильти по той самой пьесе для детей, роль, в которой затем сыграет Лолита, незадолго до бегства с Куильти. Джон Раскин не преподавал рисование в школе, но сам был художником и читал лекции по истории живописи. Его возлюбленная Роза Латуш, которой он увлекся, будучи человеком средних лет, а ей было всего 11, не стала женой миссионера, но была набожной девочкой и впоследствии отказалась от брака с Раскиным по религиозным мотивам. Хорошо известно также о юных подопечных застенчивого Льюиса Кэрролла, в молодости мечтавшего стать художником. Сопоставив обстоятельства Кэрролла и Раскина, легко понять, что Брадок попросту морочит своих слушателей и что он представляет в сценарии, но не в романе, интересы высших сил, то и дело дающих ослепленному страстью Гумберту понять, что узор его судьбы отражается во всех как будто случайно расставленных перед ним зеркалах. Посмотрим, как именно это происходит. Когда Лолита обращает внимание Гумберта на эти фрески, он только отмахивается. Ах, мифологические сцены на новый лад, плохое искусство, во всяком случае. Однако, если бы он взглянул на них непредвзято, он бы заметил, что они очень точно отражают происходящее с ним и с Лолитой в это самое время. Подсунув Лолите в ужином снотворную пилюлю и оставив ее одну в номере, он пускается блуждать по отелю, дожидаясь, пока она крепко уснет. Он проходит мимо доктора Брадека, когда тот, разъясняя своим компаньонкам одну из сцен фресок, говорит: «А здесь тема меняется. Охотник полагает, что он усыпил маленькую нимфу, в то время как это она погружает его в транс». Но зачарованный Гумберт его не слышит. Набоков как будто хочет сказать, что духовная кривизна Гумберта искажает саму реальность, и его разлад с действительностью усугубляется тем сильнее, чем ближе он оказывается у вожделенной цели. Подыскивая свободный номер для Гумберта, портье в зачарованных охотниках выясняет в его присутствии намерения двух постояльцев. Одного по имени доктор Лав, а другого мистер Блис. Если бы разговор велся по-русски, это было бы все равно, что упомянуть, скажем, доктора Любимого и тут же господина Блаженко. Здравомыслящий человек непременно подивился бы тематической связанности имен, но Гумберт не мыслит в это время здраво. Он не обращает внимания даже на то, что у полученной им комнаты тот же номер, 342-й, что и у дома погибшей Шарлотты, в котором он еще так недавно закармливал жену барбитуратами, и на это совпадение указывает ему Лолита. Она вспоминает, что прошлой ночью, то есть в день похорон Шарлотты, о смерти которой она еще не знает, ей приснилось, будто ее мать утонула в Рамсдальском озере. Но и этот поразительный пример ясновидения не останавливает Гумберта, хотя он, разумеется, помнит, как Шарлотта едва не утонула в том самом озере. Приснившийся Лолите сон должен был напомнить ему и вместе с ним читателю другой пророческий сон, увиденный Шарлоттой накануне озерного происшествия. Тонущий, говорят, вспоминает всю свою жизнь, рассказывала она Гумберту, когда они возвращались с озера домой. Но мне вспомнился только вчерашний сон. Ты предлагал мне какую-то пилюлю или снадобье, и голос сказал: «Берегись, Изольда, это яд». «Какая-то чушь, по-моему», — легкомысленно отвечает на это Гумберт. Сноска. К слову, это отличный пример того, как романный материал обрабатывается в сценарии. Этот голос позаимствован из письма признания Шарлотты. «Когда я спросила Господа Бога, что мне делать, мне было сказано поступить так, как поступаю теперь». В сценарии эти слова из письма Шарлотты экономный Набоков исключил. Рассматривая прием двойного кошмара Ванни Карениной с мужиком-обкладчиком, бормочущим по-французски и что-то ищущим в мешке, разновидность которого Набоков использует в сценарии, он обращает внимание на его исключительное значение в романе Толстого. Он соединяет два индивидуальных сознания, Анны и Вронского, и указывает на то, что идея смерти с самого начала присутствовала на заднем плане ее страсти, за кулисами ее любви, что теперь она будет двигаться по направлению, указанному ей во сне. К тому же выводу, возможно, пришел бы и Гумберт, обратил он внимание на праведческую сущность связанных между собою снов Шарлотты и Лолиты. Но это еще не все. Предостерегающий голос в сценарии называют Шарлотту Изольдой, и она, конечно, могла не знать, что так звали возлюбленную легендарного рыцаря Тристана, с которым та по ошибке выпила любовного зелья, чем роковым образом навсегда связала себя с ним. Другое дело — знаток французской литературы Гумберт. В прологе он признается, что любил Аннабеллу нежнее, чем Тристан свою Изольду. Тем удивительнее, что он не вспоминает о сне Шарлотты даже тогда, когда за ужином в зачарованных, предлагая Лолите под видом витаминов снотворную пилюлю, слышит от нее: «Могу поспорить, что это приворотное зелье». Лолита поясняет, что узнала о любовном зелье из кинофильма «Стан и Иззи», то есть, конечно, из «Тристана и Изольды». Сноска. Искажение имен героев на американский манер, по-видимому, призвано у Набокова указать на популярность голливудских экранизаций легенд артуровского цикла в 1950-е годы. «Рыцари круглого стола» 1953, «Черный рыцарь» 1954, «Принц Валиант» 1954 с Джеймсом Мейсоном и другие. В романе этот мотив тоже имеется. «Тристан и три женских стана в кино». Часть 2, глава 25. Если бы Гумберт соотнес сновидения Шарлотты и Лолиты и сопоставил их содержание с тем, что происходит в «Зачарованных», он бы, вероятнее всего, отложил свое вороватое торжество, чтобы разобраться со всем этим, и, может быть, даже отменил его вовсе. Теперь только, дойдя до середины второго акта и собрав все разрозненные звенья длинной цепи — пилюля, снадобье, яд, Изольда, снотворная пилюля, Изи — читатель получает необходимые сведения для нового открытия. В начале первого акта, вскоре после своего устройства в доме Шарлотты, Гумберт записывает в дневник приснившийся ему сон, в котором он, темный рыцарь верхом на вороном коне, скачет мимо трех нимфеток, играющих на солнечной поляне. Одна из девочек хромая. Лолита ловко усаживается позади него, и конь медленным аллюром уносит их в глубину зачарованного леса. Прихотливое на первый взгляд собрание мимолетных образов этого сна, хронологически первого из всех трех сновидений в сценарии, напоминает тот со всех сторон изрезанный фестонами фрагмент складной картины, который дольше других приходится вертеть в руках, так и этак пристраивая его к уже сопряженным частям, от того, что в нем сходятся темы разного рода, и не просто определить глубину перспективы. Тут и чья-то жилистая рука с перстнем, и часть ландшафта в окне, и яркий витраж, и бархатный подол платья, или это только продолжение драпировки. Читатель, конечно, заметит, что хромоножка во сне Гумберта — это страдающая полиомиелитом одноклассница Лолиты Джинни Макку, в доме которой он должен был поселиться в Рамсдале. Лолита рассказывает ему о Джинни в день его приезда. Читатель догадается, кроме того, что третья нимфетка во сне Гумберта — это Филлис Чатфилд, товарка Лолиты, с которой она малопристойно будет коротать время в лагере Ку. но ему нелегко проследить, как раз в силу густоты рисунка, дальнейшее следование мотивов, во-первых, ко сну Шарлотты, Изольда, снадобье, рыцарь Тристан, темный рыцарь, и, во-вторых, к фрескам в зачарованных охотниках, зачарованный лес во сне Гумберта. Сноска. Точнее, черный рыцарь, зловещий аноним, не имеющий при себе отличительных геральдических знаков. Майкл Лонг в книге «Марвел. Набоков. Детство и Аркадия» 1984 заметил, что Лолита воспроизводит общие места рыцарского романа со всеми его перипетиями. Отъезд рыцаря на поиски приключений, обретение, странствие, утрата, преследование и отмщение. Мы вновь в середине второго акта. Утро. Все кончено. Чернокожая горничная складывает белье в тележку. Доктор Брадок, подхватывая слова Гумберта про рай, разъясняет семейству Роуз образы фресок и рассказывает о судьбе их автора. Разве три эти девочки, танцующие вокруг спящего охотника, невосхитительно, восклицает миссис Роуз. «Почему одной из девочек забинтована нога?» спрашивает ее 12-летняя дочь, но вопрос остается без ответа.